вообще спрятал в надежное место. Зашел к холостяку-приятелю в соседнем доме, и пока тот бегал в магазин за пивом, запихнул кассету под неподъемный старинный буфет на кухне. Остальное хранил в сейфе, еще более надежном, в собственной голове. Обеспокоенное руководство меж тем ожидало информации, любой, касаемой исчезновения бывшего хранителя ядерной кнопки. Оно ждало бури, если Каперанга Губского умыкнула какая-нибудь разведка и потому нервничала. Бурцев же теперь отчетливо понимал, что его прошлые дела, зубцовский старец и убийство Николая Кузьминых, тесно связаны с похищением инока Рафаила. Он вытащил из небытия эти дела и вплотную уселся за их проработку, назначая новые экспертизы. Многие детали и факты теперь воспринимались по-новому, да и круг экспертов за это время сильно изменился, поэтому заключения по некоторым предметам приходили совершенно другие. Особенно потрясла иная интерпретация автографа, оставленного на грамотке в руках старца и затем повторенная на лобной кости его черепа. И неудивительно, что об этом и словом не обмолвился дотошный добровольный эксперт-ученый из МГУ. Перевод он сделал точный и верно установил принадлежность зубцовского старца к царскому роду, поскольку аналогичная надпись была на стене подвальной комнаты в доме Ипатьева, где расстреляли царскую семью Романовых. Только там кровью и на обоих, и на французском языке. Расшифровку каббалистического письма еще в середине 30-х годов сделала француз Энель. Вот это уже было кое-что. Такие глубокие корни питали нынешние события, что от одного прикосновения к ним становилось не по себе. Но и загадок становилось все больше и больше. Если старец каким-то образом принадлежал к царской семье и после смерти лишился головы, то есть ли они у останков Романовых до сих пор не найдено, или все они сложены в одну пирамиду? Бурцев угадывал символику за этой пирамидой, однако, будучи человеком реалистичным, воспитанным на следовании букве закона, пока не мог обосновать и доказать на фактах существование символа, а руководству на пальцах не доказать, ни связи между разноплановыми уголовными делами, ни их обобщающей сути, ритуальности совершенных преступлений, ни того, что в государстве существует неконтролируемая секретная служба. Понятно, что мир давно сошел с ума, зараженный бациллой переустройства, паранойи. Понятно, если ты не вписываешься в общие каноны, не придерживаешь новаторские социальные и политические идеи, ты просто ретроград и коммуняка. Однако стоит тебе сделать шаг вперед, указать на некие и реальные моменты, и тебя эти же нездоровые люди объявят больным и спишут со счета. Надо было играть даже не двойную, а тройную игру, при этом оставаясь самим собой. Поэтому Бурцев отчитывался перед руководством общими фразами. Дескать, требуется дополнительное изучение материалов и немного времени, чтобы подключить к делу оперативную службу. Словом, выклянчивал очередную неделю, хотя всегда просил три, и, не теряя ни минуты, продолжал рыть старые глубокие корни и посылать запросы за подписью генерального прокурора. Обеспокоенный судьбой Губского, тот охотно их подмахивал, и в первые дни никаких проблем не было. Зато они возникли, когда стали приходить ответы на запросы. Сначала его пригласил к себе начальник отдела, порылся в бумагах на столе и пустил по крышке приставного стола его же собственный запрос с приколотой визой.